Да, Арман Сильвестр, даже женщина. Даже красота. В особенности красота. Красота, которой обладают женщины, становится орудием пытки для нас. Перечитайте Манон Леско «Опасные связи». Великолепная книга «Связи». Я считаю это аморальной. Что это значит «аморальная книга»? Все же, напротив, это самый полезный урок морали, когда-либо преподанный женскому роду. Вы ее читали? Читал и перечитывал, и вполне с вами согласен. А потом еще и стиль, этот прекрасный стиль старого французского языка, стиль Приво в Манон Леско, что и говорить. Некоторое время спустя Мопассан напишет предисловие к новому изданию «Манон Леско». Мопассан всегда питал восхищение к вольной литературе XVIII века. В первую очередь он ценил аббата Приво, затем Шодерло де Лакло, маркиза де Сада и только вслед за ними Руссо, Дидро, Вольтера. Эта беседа в пивной свидетельствует о любви Ги к Манон, женщине-самке, к ее очарованию, беспечности и аморальности. Он ищет в каждой женщине ее любовное и чувственное вероломство, нечто ненавистное, сводящее с ума женское, и поэтому так восхищается романом, одухотворившим это извечно женское. «Мы воочию видим ее, эту Манон». Так живо представляем ее себе, как если бы сами встречали ее и любили. Нам знакомый этот веселый лживый рот, эти соблазнительные губы с ровным рядом белых зубов, четкая линия этих тонких бровей и лукавый быстрый кивок. Это опасное женское, столь влекущее, столь вероломное. Он безгранично восхищен своим любимым автором, который, игнорируя мораль вообще, описывает все происходящее объективно. Форма произведения Приво великолепна и для современного романа, говорит Ги, а автор, блестящий знаток человеческих созданий, Манон Леско, натуралистический роман нашей эпохи. И вдруг разговор надоедает Ги. К чему все это? И он уходит. Арман Сильвестр допивает свою кружку и тихо говорит. Он грустный, никто никогда не знает от чего. Мопассан всегда так покидает общество, и это весьма характерно для него. Не уходит, а вырывается, словно преследуемый беглец. Он исчезает, принося туманные извинения, и никому не приходит в голову, что он хотел бы скрыться от самого себя. Ему всюду скучно. Он скучает в обществе светских дам, которым он все чаще наносит визиты. Разум светских женщин напоминает рис, сдобренный кремом. Умом своим они обязаны образованию, полученному в Сакрекер. Это рис. Речь идет о женском монашеском ордене, сердце Иисусове, Сакрекер, организованном наподобие ордена иезуитов. Монахини общины Сакрекер имели много пансионов, где воспитывались девушки из дворянских и буржуазных кругов. Примечание редактора. Позднее добавляются банальности, почерпнутые в свете. Это уже крем, и приготовленные таким образом блюда, которые предлагают вам, всегда одинаковы. Еще хуже, когда эти дамы хозяйничают в литературных салонах. Две трети своего времени провожу, скучая безмерно. Последнюю треть заполняю тем, что пишу строки, которые продаю, возможно, дороже, приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом. Я не способен любить по-настоящему свое искусство. Я слишком строго сужу его, слишком глубоко анализирую. Я чувствую, сколь относительно цена мыслей, слов и самого выдающегося ума. Я не могу заставить себя не презирать мысль, поскольку она ничтожна, и форму, поскольку она несовершенна. Он скучает у Золя. Как-то во второй половине дня, в ноябре 1885 года, он скучает у Гонкура. Он глядит на своих собратьев, бледного и болезненного Доде, на Гюисманса, то чертовски неприветливого, то олицетворяющего саму вежливость, на Боннетена, скользкого автора скандального романа «Шарло забавляется», на утонченного Абеля Армана, на ворчливого и дружелюбного Анри Сиара, на издателя Шарпантье, который с ним весьма холоден, на Поля Алексиса, добродушного шутника, и на Эредиа, такого тонкого и чувствительного. А Гонкур переходит от одной группы к другой, принимает участие во всех разговорах, потом снова садится, зажигает папиросы, опять поднимается, демонстрирует великолепные безделушки, рисунки старых мастеров, терракотовые статуэтки Кладиона.